Она все забывала, теряла продовольственные карточки, разучилась стряпать. Только брат Нюры в отсутствие Уздечкина бросил школу, пошел на завод. Пожелал, видите ли, быть самостоятельным. Другие в самостоятельной жизни становятся серьезнее, а только в дурную компанию попал, что ли. Не слушается, учиться не хочет. Мать жалуется, тащит вещи из дому. Бригадир жалуется, на производстве от него мало пользы. Девочки Валя и Оля ходят за марашками. Заведующая детским садом пишет записки с замечаниями. Почему дети приходят в незаштопанных чулках, почему лифчики без пуговиц? И Уздечкин, придя с работы, берется за иглу и пришивает пуговицы, благо привык к этому занятию в армии. Вчера было партбюро, потом собрание. Пришел домой поздно. Девочки не спали. Валя обожгла руку об электрическую плитку. Никого не было дома. Ни Ольги Матвеевны, ни Тольки, ни Анны Ивановны с Таней. Так Валя и сидела, держа обожженную руку в другой руке, и ждала кого-нибудь, чтобы перевязали. И обе ревели. Валя от боли, Оля, чтобы выразить сочувствие Вале. Уздечкин перевязал руку, покормил их, уложил. Вымыл посуду, подмел в комнатах, сварил суп на завтра. Хозяйничал и излился на Ольгу Матвеевну. Наверное, опять панихиду ушла служить, старая дура. Очень Нюре нужны ее панихиды. Смотрела бы лучше за детьми. Решил, когда придет, устроить скандал по всей форме. Но когда она пришла, заплаканная, охающая, с бессмысленными глазами, стало жалко и только спросил угрюмо. «Намолились? Чаю хотите?» И сам поставил чайник подогреть. Мирзоев, который лезет во все чужие дела, говорит, «Вам нужно жениться, чтобы выйти из положения». В морду хочется дать за такой совет. Ночью не мог заснуть. Лежал с открытыми глазами, слушал ночные шумы. Изредка проходил по улице трамвай. Вышла мышь на промысел, осторожно возилась с коркой под шкафом. Он на нее шикнет, она притихнет на минутку, а потом опять возится. Анна Ивановна и Таня вернулись очень поздно, должно быть, из театра. Тихо прошли к себе. Только поганец так и не явился, шляется где-то. Представил себе, как в церкви кадили и возглашали за упокой души рабы Божьей Анны. Встал, достал ее карточку, посмотрел. Обыкновенная женщина с перманентом, курносенькая, бронилась с матерью, обожала подарки, шлепала девочек, когда не слушались. Завком помещался на четвертом этаже. Туда вели 6 лестничных маршей, 90 ступенек. Уже к середине второго марша начались знакомые отвратительные явления. Сердце прыгнуло вверх и соскочило вниз. Помолчало, словно прислушиваясь, и опять прыгнуло вверх. И опять опустилось большое, тяжелое. Уздечкину не хватило воздуха для дыхания. Он приоткрыл рот и втянул воздух. Ноги ослабели, колени подломились. Раньше Уздечкин и не замечал своего сердца. Оно жило в нем, жило с ним, было частью его самого. А теперь оно существовало отдельно. У него появились свои привычки и желания. С утра оно приставало к Уздечкину как сожитель со скверным характером. Предъявляла требования, заставляла идти тихим шагом, отдыхать на каждой лестничной площадке. В течение дня сердце понемногу успокаивалось, а к вечеру Уздечкин ощущал прилив сил и нервный подъем. В завкоме пахло только что вымытым полом, и в пепельницах не было окурков. Не снимая шинели, Уздечкин взял телефонную трубку и вызвал механический. Вчера только не был на работе, дома не ночевал. Может быть, пришел прямо в цех? «Веденееву позовите мне», — сказал Уздечкин. Марийка подошла к телефону и сказала сердитым голосом, что Тольки и сегодня нет, и что завком пускай принимает меры, а то она, Марийка, пошлет всех к черту и уйдет работать в сборочной. Хватит с нее возиться с ребятами».